Мадемуазель Деко покраснела. — А я и подавно. Что бы нового мне это дало? Напротив, я бы многое потеряла от такой перемены. Видите ли, это я только... Я провожу с ним столько времени. Немного он может сделать сам, без меня. Я принимаю участие в его работе. Я знаю его открытиях, когда он еще работает над ними, и именно я провожу опыты. Он не поедет в такси на другой конец Парижа, если не убедится в том, что я рядом с ним. — Скажите, — спросил Мегре, — Гуэн боится внезапно умереть. — Почему вы спросили об этом? Казалось, она была изумлена проницательностью комиссара. Действительно, несколько лет назад он обнаружил, что его сердце стало давать перебои. В то время он посещал кардиологов для консультации. Возможно, вы не замечали, что большая часть врачей боится заболеть гораздо сильнее, чем их пациенты. Я это знаю. Он никогда не обсуждал со мной эту тему, но постепенно у него вошло в привычку никогда не оставаться одному. «Ну, а если у профессора случится приступ, например, в такси, чем вы сможете ему помочь?» «Почти ничем. Но я его понимаю. Итак, единственное, чего боится Гуэн, так это внезапной смерти?» «Господин комиссар, какая именно причина привела вас ко мне?» «Может быть, я не хотел напрасно беспокоить вашего шефа. В понедельник вечером убили его любовницу». Не люблю этого слова, оно не точное. Я имею в виду тот смысл, который обычно придают этому слову. Гуэн имел реальную возможность совершить преступление. Как вы мне только что подтвердили, Гуэн оставался один на пятом этаже больницы с 8:45 до 11:00 вечера. Ничто не мешало ему спуститься вниз и съездить на авеню Карно. Прежде всего... Если бы вы его знали, вам не пришла бы в голову мысль о том, что он может кого-то убить. — Может, — возразил Мегре. И он так уверенно произнес эти слова, что она даже не стала возражать, с изумлением глядя на комиссара. — Что вы хотите сказать? — Вы признаете, что его работа — единственное, что имеет для него ценность. Это его карьера, его научные исследования, его деятельность в качестве врача или профессора, называйте как хотите. — В некотором смысле, да. В том смысле, что все это значит для него гораздо больше, чем для других людей. Кто-то, говоря о нем, выразил это словами «природная сила». На этот раз она не спросила, кто так сказал. Сила природы не беспокоится о том, какие разрушения они вызывают. Если Лулу по той или иной причине стала представлять из себя угрозу для продолжения его деятельности... И как же она могла угрожать деятельности профессора? Вы знаете, что Лулу ждала ребенка. Разве это меняло ситуацию? Она не казалась изумленной. Вы знали об этом? Профессор мне говорил. Когда? В прошлую субботу. Вы уверены, что он сказал вам именно в субботу? Абсолютно. Мы возвращались из больницы такси. Он и сказал мне, так как он говорит о самых обычных вещах, не придавая им значения, словно беседуя сам с собой, я думаю, Луиза беременна. Как он это произнес? Как обычно, слегка иронически, по своей привычке. Видите ли, люди преувеличивают значение многих вещей, которые не играют никакой роли в жизни профессора. Что меня удивляет, так это то, что он мог в субботу сказать вам о том... о чем сама Лулу узнала только к 6 вечера в понедельник. Вы забываете о том, что он врач и что он с ней спал? Как вы считаете, жене он тоже сообщил эту новость? Это маловероятно. Предположим, Луиза Филон вбила себе в голову, что выйдет замуж за Гуэна. Я не думаю, чтобы такая идея возникла у нее. И даже в этом случае он не смог бы убить ее. Вы на ложном пути, господин комиссар. Я не утверждаю, что вы теряете из виду настоящего убийцу. Я не вижу и причин, по которым Пьеро мог бы убить эту девушку. От любви. Если бы она заявила, что не хочет его больше видеть. Люсиль Деко пожала плечами. Вы слишком далеко зашли. А у вас есть свое мнение? Мне незачем его иметь. Мегре поднялся, подошел к камину, чтобы выбить трубку, и машинально взял щипцы и пошевелил поленья, как если бы находился у себя дома. — Вы думаете о его жене? — безразличным тоном спросил комиссар, повернувшись спиной к мадемуазель Деко. Я ни о ком не думаю.